Гужва Николай Авраамович. К началу Великой Отечественной войны я был кадровым солдатом, старшиной 47-го отдельного стрелкового батальона, прошел уже 2 года службы и осенью должен был демобилизоваться. Мы служили в Киевском особом военном округе в Нежине, Черниговская область, 120 километров восточнее Киева. Там находился спецобъект, по периметру километров 6. Если бы немцы его бомбили, Нежина бы сейчас не было. Может, думали захватить его, ведь вокзал они разбомбили. Уже в первый день войны в части были потери не от встречи с немцами, а от бомбежки. Готовились к войне? Было ли ощущение ее приближения? К нам в Нежин прибыли 1 или 2 дивизии из Сибири. Все с котелками бегали. А мы котелков и не знали, в столовую ходили. Поняли, это настоящие линейные части, значит, надвигаются какие-то события. А когда началась война, было много диверсантов в том же Нежине. Начинается бомбежка, начинают наведение, пускают зеленые ракеты. Пошлют роту прочесывать, но никого не найдут. Из чего складывалось ощущение войны? Из бесед, газет, радио? Не очень помню. Начало финской хорошо чувствовал. В 1939 году не попал, слава богу. Там не столько от огня погибло, сколько замерзло. Был страшный мороз. Я учился на рабфаке во Владимире, радио все время трещало про белых правителей Финляндии, а мы тут особенно не слышали. В казарме радио вроде только в ленинской комнате. Сталин и не верил совсем в то, что немцы на нас нападут. Батальон стали разбирать по частям. Одну пехотную часть еще за 2 недели до войны отправили в Кременчуг. Сразу после начала войны забрали зенитный арт-дивизион 76-миллиметровых пушек на гусеничном ходу и пулеметную роту на машинах. Сейчас посмотреть – старье. Потом рассказывали, что когда ее окружили немцы, командир лейтенант Унияд дал команду «Огонь из всех пулеметов», но силы были неравны. Мы остались одни, и тут как началась бомбежка. Мобилизовали все мужское население на разгрузку складов. Снаряды, 3 бомбы, не обхватишь. Их начали раскатывать за территорию. Потом дали приказ пешими отступать. И до Сум пешком отступали. В Сумах дали состав и отправили на формировку особой армии по защите Кавказа. Рядом видел, как разбомбили в пух и прах эшелон с эвакуированными. На дверях вагона висела детская ручонка. Она у меня так и осталась в голове навсегда. Привезли в Моздок. 2 месяца особых движений не было. Стояли на станции. Потом новый приказ. Пехоте через Калмыкию на Сталинград. Укреплять его. Под Сталинградом остановились в Бекетовке. И опять в эшелоны и на Урал, в Челябинскую область. Там нашу часть доразобрали в линейной части. Я попал в 129-ю отдельную стрелковую бригаду, и мы начали день и ночь тренироваться в горах. Там, вероятно, не менее 2 дивизий проводили учения. Отобрали лыжников, 500 человек. Учения прошли хорошо. Подвели итоги. Пообедали. Потом командование допустило большую ошибку. Никаких командиров не назначили, и лыжники остались сами по себе. Идите по домам. А дома – это 15-20 километров в деревнях. У меня природное чутье штурмана, остался один. Иду, 5 километров осталось. Устал, кормили плохо, по 3-й категории тыловой. Если сяду, замерзну. Я из последних сил до деревни дошел. Ребята, дайте кружку воды. Выпил, силы появились, надел лыжи и дальше. На тот край деревни, где размещались наши. Вскоре погрузили в эшелоны и вперед на запад. Прибыли в Волоколамск, освобожденный 1 мая 1942 года. Что особенно впечатлило – окопы. Мы не могли копать окопы, их затапливало, там одна вода, из дерна делали стенки. У меня есть очерк «Вызывая огонь на себя», знаменитая Ржевско-Сычевская операция. Сычевка. Слухи о тамошней страшной мясорубке разнеслись по всей стране. Осуществлена практически одной пехотой. Нагнали ее полные московские и ржевские леса. Впоследствии там была 20-я танковая бригада. Затем она к нам перешла. Катюша разок приехала, стрельнула. Видел пушку 76-миллиметровую на конной тяге, полковую, короткоствольную. Остальное пехота. Замысел — нагнать войска и двигать их по лесам ночью. Пройдем 5 километров, остановились на день-два. Только устроимся, вперед или назад. Важно, чтобы двигались. Не только 129-я отдельная стрелковая бригада, а и корпуса. И немец хватил поплавок. Здесь будет генеральное наступление. А в это время готовили Сталинградскую битву. 1 августа здесь началось наступление. Я был в звании старшины, командовал иногда взводом, а под конец, по-моему, и ротой. Большая убыль командиров. 15 августа меня тяжело ранено. Снайпер. Карманова взяли аж 23 августа. В Карманово одну улицу назвали именем 23 августа. Одна пехота, и нас лупили, как котят. Мы знаем одно – Карманово, а до Карманово еще 20 километров. Некоторые деревни помню – Овсяники, Коваленки. Сейчас их и в помине нет. Построили водохранилище на реках Волга и Вауза и затопили. Поехал туда к 55-й годовщине. Где же меня ранило? Нашел. Тут мы шли. Пока по лесам двигались, стрельба – это одно. Но подошли к Карманову, лес закончился, луг, чистое поле, речушка, а Карманово на высоте. Они там укрепились, хотя и 10 пулеметов достаточно, чтобы нас косить и косить. А в Карманове все здания кирпичные, они как дот там. Мы наступали, может быть, 1000 человек сразу. Меня тяжело ранили, в ногу выше колена. Я только крикнул: «Назаренко!» Командир роты, первый или второй, уже не помню, очень хороший человек. «Меня не трогайте, идите вперед». Лежу, не болит, а чуть-чуть двинусь, кричу криком, потому что кость разбита. Залез в окоп, пролежал целый день. Пулеметы косят надо мной кусты. Я очень боялся попасть раненым к немцам. Вечером за мной пришла санитарная повозка, подобрали, везли 5 километров в полевой госпиталь. Бомбежка страшнейшая. Ехали по полевой дороге. Справа, слева разрывы. Привезли. Палатки. Народу тьма. Врачи, сестры по 25 часов в сутки работают. Один капитан бегает с касками, вроде как судно. Обслуживает. Зачем он там, не знаю. Часа 2-3 там был. Привезли паренька. Блондин кудрявый, глаза голубые. Положили рядом. Стонал, а утром его не стало. Меня отвезли в деревню, в хату положили. Какой-то летчик, капитан, сидит в проеме двери и плачет. Спрашиваем: «Ты чего?» «Ранен в руку, но реву не от раны, а от того, что делается на фронте. Убивают, убивают, убивают. Никакого спасения нет. Эшелон прибывает, его хватает на 2 часа. Страшные потери. Идут раненые, кто в руку, кто куда. Спрашиваем: «Карманова взяли?» «Какое Карманово? Никто ничего не знает. Там только убивают. Деревни горят». Летом 1942 года было ощущение, что победим. Мы никогда не верили, что нас победят. Дезертиров практически не было. Один убежал, говорят, что заранее собирал сухари, а больше не знаю. Мы, особенно комсомольцы, очень верили в победу. Тем более наше дело уже тогда повернулось на запад. Наступление летом 1942 года без поддержки артиллерии? Лично я не помню, чтобы там, как на Висле, 3 часа артподготовки, аж все дрожало. И на Одере такая же, а под Карманово не было. Может, просто не помню. Меня решили эвакуировать в тыл. Волоколамск привезли, рентгена нет. Потом в Москву, больницы на Новобасманной просветили, загипсовали всего. 20 дней продержим здесь, потом на Урал. Я его немножко знаю, еще до войны там был. Привезли в город Чусовой. Там находится металлургический гигант. Большой ДК, там большинство поместили, а меня в дом специалистов. Помыли нас как следует. Народу было много в палатах, на это не обращали внимания. Меня лечила старушка, эвакуированная из Москвы. Я себя ругаю, что когда приехал в Москву, не встретился с ней. 8 месяцев лечили. Я еще с клюшкой ходил, а врач говорит: «Николай, на комиссию». Хотели дать на 6 месяцев инвалидность. Я говорю, моя родина оккупирована, некуда ехать. Такое предложение. Долечите меня еще месяц, а потом прямо в строй. Они прислушались. Готовились к Курску. Пришла директива. Очистить госпиталь. Меня отправили в лагеря. Город Камышев. Там 4 полка. 3 обычных, 1 эстонский. Его кормили по первой фронтовой категории. Их офицеры ходили с мордами и ели, ели. Знакомый рассказывал. Иду однажды через их полк, забыл сигареты. Ребята, угостите папиросами. Пожалуйста. Хотел уйти? Стоп. 5 рублей. У них так. Для нас дикость. Я был старшиной хозроты. Время прошло, командир батальона въелся в меня. Он хотел, чтобы я кормил всю его семью. Я должен украсть у солдата? Никогда. Посадил на гауптвахту. А тут ходит вербовщик, майор-летчик. Вербует в авиатанковый десант добровольцев. Что это такое, понятия не имеем. Но вся шпана записалась, и я записался. Через неделю выдали новую форму, построили ворот полка с музыкой и шагом марш на станцию. Мы приехали в Дергачи под Харьковом и попали в часть. Обманул нас майор. Авиа там и не пахло, но танковый десант настоящий. 11-й танковый корпус, 36-я танковая бригада. В ней прошли, проехали аж до самого Берлина и дальше. Командир, батя, полковник Иван Иванович Жариков, умный и мужественный человек. Наше подразделение, моторизированный батальон автоматчиков. Нет боев, собирается в кулак, а если вперед, то десантников разбирают по танковым батальонам, 8-10 человек на танк. Кроме десантников, противотанковая и минометная батареи. Во время боев, как действовали, не знаю. Танк Т-34 – лучший в мире танк. Сначала со старыми пушками, а под конец войны – с новыми. Началась учеба, а в основном ждали танки. Там всякие происшествия были. С бандеровцами? Нет. С ними стычек не было. Как украинец, я их защищаю. С немцами воевали или нет, не знаю. Писали всякое. С нами не воевали, это точно. Другого характера эпизоды. Один десантник залез в погреб, а в этом доме жил офицер, не из нашей части. Он его и застрелил. На второй день построили батальон, генералы понаехали, посрывали погоны с командира взвода, командира роты, правда, потом восстановили. Еще происшествие. Жили в основном по квартирам, где больше, где меньше. Я, как старшина батальона, жил с командиром роты и ординарцем. Хозяйка дома говорит, пойду Новый год встречать у родственников. А ординарец попросился пойти встречать Новый год в роту. Мы остались вдвоем. Утром приходит хозяйка, украли козу. Украл ординарец, принес в роту и отпраздновали. А еще пошуровал у нее в шифонере. Высшая степень мерзости – воровать у своих. В конце 1943 года получили танки и вперед на запад. Погрузили в эшелон и до Новоград-Волынска. Сошли и прочапали 120 километров пешком. Входили в ровно грязные, обтрепанные, жуть, но с песнями. Разместились в 7 километрах от ровно деревни Ставки. Опять ждали танки. Проводились занятия. Когда боев не было, мы несли патрульную службу. Пост передает. Из дома на окраине вышел мужчина и пошел в сарай в доме крестьянина-казака. Его сына в военкомат забрали. Они до военкомата не доходили, бежали и прятались в подземелье. А подземелье большое, на окраине деревни дом, там вход и 3 километра в лес. Мы окружили дом. Утром заходим. Старушка божится. Нема никого, сын в Красной Армии. Перевернули солому, по постройкам прошли. Один автоматчик заметил на огороде воронку, закрытую соломой. Нашли сына. Спрашиваем, как, где. Метров 15 сарай, там свинья, навоз. Люк. Спустился, чуть прошел, ход раздваивается. Одна отдушина, другая далеко в лес. Каковы функции у старшины батальона? Когда батальон вместе, обеспечивает хозяйственную часть. Когда в бой, все на танках, как простые десантники. Остаются только кладовщики и еще несколько человек. С боями освободили часть Украины, город Ковель. Под Ковелем идем на передовую, жители оттуда уходят, и женщина какая-нибудь молится, благословит наш путь. Мы принимали участие в боях, быстро продвинулись. Не скажу, что жаркие бои, не буду врать. Сходу форсировали пограничную реку Буг. Вошли на территорию Польши. Немцы бросали против нас тяжелую артиллерию. Были потери. Форсировали сходу Вислу. Потом продвинулись по берегу к Пуловскому плацдарму, южнее Варшавы 20-30 километров. Немец кричит: «Висли вас потопим!» А мы укрепляемся, копаем, пилим сосны. Так стояли 6 месяцев. Укрепились хорошо. Землянки с печками, с амбразурами. Больших немецких атак не было. 12 января 1945 года наступление. Всех разобрали по танкам, меня также. Хотя я был старшина батальона, остались только хозяйственники. Мы пошли. Наш 11-й танковый корпус, в том числе 36-я бригада, не участвовал в прорыве обороны. Как узкий прорыв сделали, мы на полном ходу в прорыв. Видели последствия нашей артподготовки. Немец, вероятно, ни один не уцелел. Много неразорвавшихся мин торчало из мерзлой земли. Кое-где нас минометами здорово обстреливали. Нам, танковому десанту, страшны не снаряды, а минометы. Осколками косят. Двигались с боями. Нарвались на довольно крепкую оборону. Батя умный, дает приказ на 180 градусов повернуть танки. Тут по нашему танку, как саданет пушка болванкой, попала под башню. Меня немножко контузило. Бригада прошла назад, повернула в сторону и опять вперед. Сопротивления почти нет. Вот искусство и умение командира. А то некоторые под Карманова бегают с пистолетами. Приготовиться, вперед, в атаку. У меня были такие командиры, как командир 36-й танковой бригады полковник Жариков, командир 11-го танкового корпуса Иван Иванович Ющук, дальше Чуйков, дальше Жуков. Вот какие. И поэтому жив остался. В Польше подопочно мы потеряли командира роты Чартишвили. Шли маршем, маленькая речушка, мельница, 11 часов вечера. Колонна остановилась, надо разведать, что за мост, пройдут ли танки. Немножко постояли. Десантники сразу слезают, и командир роты десантников тоже. Стал залезать, а заднее крыло оборвано. Залезал на танк по гусенице. Так нельзя. И ведь сам учил, как правильно надо делать. Одна нога на броне, вторая на гусенице. А тут танк пошел, и его разорвало. Мы его сразу понесли в мельницу. Врач Катя прибежала. Он в шоковом состоянии. Укол ему обезболивающий, больше ничего не сделаешь. Умер на моих руках. Я поручил его ординарцу. Ты останешься здесь. Утром собери население и на самом лучшем месте выкопайте могилу и похороните с почестями. И дай залп из своего автомата. Потом догоняй. Он никогда в жизни не догонит, потому что идет армия советских войск. Один поляк говорил: «И в прошлую войну наши дороги не выдерживали вас, и в эту не выдерживают». Так я же все сделал, как полагается, и вышел на дорогу. А тут как раз машина с номером нашей бригады. Замахал, остановились. Седлец – это в Польше. После боев затишье. Наш батальон был уже собран. Нас построили. Но и вид у вас. Но зато мы мертвой голове дали. Как вы поступали с пленными? Не расстреливали, этого не было. Был у нас командир роты со странностями. То золото у ребят собирает, то еще что. Если попался немец, наводил на него пистолет? Говорил: «Но мерзавец даже не моргнет». Мы обращались по-суворовски: «Лежачего не бьют». У нас было 3 грузина, грузинское правительство, мы их называли. Командир роты – лейтенант Чартишвили. Командир взводов, лейтенанты Кахулия и Мазанашвили. Полным боевым порядком движемся. Вдруг остановка. Автоматчик соскакивает и шарит по кустам, нет ли там кого. А у нас на танках были сетки наварены на штырях. Если попадает фауст-патрон, то отлетает. Однажды выскочил калмык-фаустник из-под моста и трахнул по танку. Автоматчики соскочили, изрешетили его в пух и прах. Командир, казах Усманов, смелый, погиб от осколков. Когда обстреливали, десант сразу соскакивал? Нет, когда танк остановится. Если обстреляли, Колонна рассредотачивается. Полковник Жариков на танке в американском полушубке. Он не дрогнет, как изваяние. Танки туда-сюда, а он сидит, как в бронзе. Сделали боевой марш аж до Одера. Там остановились, сразу не форсируешь, надо подготовиться. Вышли не в том месте. Хотели сходу взять Франкфурт на Одере. Он на возвышенности, а этот берег очень низкий. Километра три не дошли, застряли танки в болоте. Некоторых вытащили, а нас никак. Гусениц почти не видно. Мессершмитты летают низко-низко. Почему не стреляли, непонятно. А других бомбардировщиков не было. Вообще, если в начале войны авиация немецкая действовала сильно, под Ржевом над нами кружили и делали месиво, то в конце я не чувствовал, что она есть. Хотя вот здесь, когда наша часть впереди, ночью пришла корпусная артиллерия и заполнила населенный пункт, а утром поднялись, их разбомбили в пух и прах, горели машины. Бегали в деревню, бревна брали и вытащили танк. Он зашел в деревню и спрятался, чтобы видно не было. Мокрые, надо бы перемотаться. Прибежал в дом, схватил скатерть на портянке и бегом в погреб, а то авиация налетит, а там полно немцев, гражданских. Снял свои сапоги, разорвал скатерть, перемотал портянки. Сказал «Auf Wiedersehen». Так как танк побыл в воде, весь затек. Решили его оставить, сделать ревизию, очистить. Танк охраняли. Немцы ночью прорывались, увидели часового, расстреляли, побежали дальше. Так погиб сержант сибиряк Останин. Потери большие там были? Большие только в Ржевских лесах, а на западе маленькие. Стояли на Одере, обстрелы шли, нет-нет, да их захватит кого-нибудь. Уже на танках форсировали реку, здорово закрепились. Немцы применили новое оружие. Летит самолет и вдруг выпускает еще самолет, небольшой, начиненный взрывчаткой, и направляет на переправы. Однажды ночью передают срочно приказ третьему танковому батальону, где был мой друг, передвинуться к крепости Кюстрин. Почему? Командование засекло, что немецкий гарнизон наметил прорвать нашу оборону. Наши перехватили их сообщения и усилили позиции. Чуть рассвело, немцы пошли. Пехотные части стояли, смяли. Но была подготовлена и артиллерия, и «катюши». Как открыли огонь, половину уничтожили, остальных пленили. Был в этой крепости, действительно, укреплена очень сильно. Если штурмом брать, так много бы уложили. После Кюстрина мы по-прежнему держали свои рубежи. В апреле наступление. Все на танках и вперед на большой скорости. В Марцане, сейчас в черте города Берлина, погиб Кокулия. Танковая колонна вырвалась, а там в километре немецкая зенитная пушка. Успела дать залп, может, 20 снарядов сразу выпустила. И как раз по нашему танку. И осколок попал в голову Жоре моему. Там и похоронили. Я был у него на родине, в Тбилиси. Шли до самого Берлина, вышли на Франкфурт-аллею. Важнейшая магистраль связывает Берлин с Франкфуртом на Майне. В Берлине совсем другая тактика. Наша задача – не допускать нападений на танки, особенно со стороны фаустников. Мы должны зорко смотреть. А танки прятались. Прятаться тоже опасное дело. Спрячешься, а стена рухнет. Каждый танк охраняли 10-12 автоматчиков. Он стрелял и наступал, а мы вслед за ним. Снайперов много было. Мы почти достигли центра, за углом Александерплац, там еще немцы. Тюрьма на углу, а мы в ее подвале. Потом вдруг передают. Немцы согласились на перемирие. Мы повылезали из щелей, начали из всех видов оружия стрелять. Так закончили войну. Впервые команда моторизированному батальону выделить кандидата на Героя Советского Союза без личного подвига. А танкисты не верят, у них только личный подвиг. И выдвинули одного очень активного и дисциплинированного солдата, Ляпова, и ему присвоили звание Героя Советского Союза. В 1966 году умер. Я очень защищал его кандидатуру. При штурме Берлина были инциденты с местным населением? Нет, они очень дисциплинированные. Перемирие началось, во всех домах белые простыни висят. В войне капут, все капут. Когда мы после войны стояли в деревне Нора, года два никаких инцидентов. Можешь в деревню один идти, ничего с тобой не будет. Говорят, особенно в Берлине, были массовые изнасилования. Об этом не могу говорить, не видел этого. Жуков и Вильгельм Пик применили очень жесткие меры, чтобы не распространялись венерические болезни. Пришли немцы на Украину и здорово посеяли. Наши схватили этот посев и пошли отдавать дальше. Тяжело больных отправляли куда-то под Лейпциг. Там устроили дикую дивизию. Муштра 12 часов, остальное время лечения. А легко заболевшим в части давали уколы молочные, от них на стенку лезли. Однажды начальник технической части попросил с ним съездить в роли переводчика, поскольку я немного знал немецкий язык, на грузовой машине в Лейпциг. Там много перемещенных лиц, которые уже собирались домой, а с ними связываться было очень опасно. Но шофера такая братва, их держи и держи в руках. Хотя я предупредил, но через какое-то время я прохожу мимо санчасти, там шофер этот Бородин сидит на заваленке. Ох, не послушался я вас, теперь лезу на стенку от уколов. В Берлине нас долго не держали. На третий день вывели сначала под Дрезден, потом в Тюрингию. Американцы ее освободили, отдали. В 5 километрах от Веймара немецкий танковый городок, рядом деревня Нора. Когда шли по франкфуртской автостраде, вдруг остановились. Американцы не успели уйти, а мы 2 суток на дороге. Как танки остановились, десантники соскакивают и в разведку, где что можно достать. Если долго стоим, на 3-5 километров уходили. Вообще в Германии мы не голодали. Был зампохоз части, майор, прибегают и ему докладывают. Одного бауэра 60 свиней продают по старым маркам. Не может быть. Точно. Он зовет своего хозяйственника Гришу Ульянова. Я тебе передавал 2 мешка немецких марок. Один выбросили, другой есть. Несколько грузовых машин туда пошли. Через 2-3 часа возвращается полный свиней. 180 марок за 60 свиней. Все законно. Документы оформили. 3 марки за свинью. Майору новая задача – развести стадо. В деревне нашли большое хозяйство и сделали ферму. Заведующим назначили азербайджанца-мусульманина Аскара Абыгазалова. После войны меня вызвали в штаб и дали 40 дней отпуска. Я опешил даже. Началась демобилизация стариков, и я со стариками поехал домой. По Польше едем. Остановился эшелон. В 4 часа утра что-то как трахнет по хвостовому вагону. Кто-то умышленно пустил по этому пути маневровый паровоз. Ударил. А солдаты не спят. 2 были на площадке. Один успел соскочить, другой нет. Погиб. Всю войну прошел, а так погиб. Еще хочу сказать о фронтовых снах. После войны я не мог выступать, потому что слезы текли. И кошмарные сны снились.